Нигде не было видно семейных портретов. Но на стенах, в старинных медных рамках, висели старые фотографии. Анна не могла обнаружить на них современных людей. Это были изображения времен родителей Смедера, его бабушек и дедушек. Кухня была модернизирована, но на полке у окна, выходящего в сад, оставалось место для целого ряда глиняных кружек и мисок. В маленькой спальне из дубовой доски, принесенной с берега, Смедер сделал скамейку для белья. Изящный элемент в уютной комнате. Если это, конечно, дело рук Смедера. Скамейку мог смастерить и отец, главный врач, как благоговейно назвал его продавец. Скорее всего, именно он вложил в дом труд и душу. Вот где был настоящий дом Эрика Смедера. Этому дому он и принадлежал. Внутренне он был чужд городской квартире, служившей ему необходимым пристанищем от понедельника до пятницы. Недаром Анне все время казалось, что душа Смедера разделена с телом. На подоконнике лежали мертвые мухи. И точно так же, как и спертый горячий воздух, смешанный с запахом дерева и соломы, как и старые пятна на дубовой скамейке, они определяли особую атмосферу дома. Анна видела в мертвых мухах не просто грязь, а часть той жизни, которая до прошлой пятницы существовала для Эрика Смедера. Совершенно иного человека, чем они себе представляли. Они провели знак равенства между его портретом государственного служащего и собственными впечатлениями от его квартиры. Им не хватило фантазии, чтобы представить, что существовал иной Смедер, о котором сейчас рассказал этот дом. Но был ли Смедер здесь в прошлую субботу и воскресенье? И прошли ли эти дни для него так же, как и предыдущие? Не является ли истинный дом Смедера ключом к истинному рассказу о его смерти? Да, у Эрика Смедера была приходящая прислуга. Его соседка, фру Йоргенсен, смогла сообщить Клейнеру, что даму зовут Йоханна Лоусон, и что она сама подыскала эту женщину Смедеру. Я хорошо знала, что Смедеру нужна помощь. Когда я познакомилась с Лоусон и узнала, что она свободна, а ее прежние хозяева уехали из города, я дала Смедеру адрес. Клевер, Тофтен, 44. Клейнер сам поехал по этому адресу и доставил в полицию фру Лоусон, где у нее взяли отпечатки пальцев. Они соответствовали старым, частично стертым следам в квартире, а так как фру Лоусон находилась в отпуске и не была у Смедера в течение недели перед убийством, то ее можно было исключить из списка подозреваемых. Она спросила Клейнера, не нужна ли ему самому прислуга, ведь она осталась без работы. Он вежливо отказался. Что сказала бы Марта, если бы он пришел домой с ней? После 31 года супружеской жизни они достигли компромисса. Она терпеливо внимала его брюзжанию по поводу небольших домашних упущений, а он согласился курить вечернюю сигару в туалете. Со всех точек зрения благоразумное супружеское соглашение. После того, как была исключена фру Лоусон, осталось три неизвестных отпечатка пальцев. Эгон Кратвик не отозвался, когда Анна постучалась в дверь соседнего домика. Она обнаружила его в маленьком асфальтированном дворе, зажатом домом и небольшой пристройкой, внешне похожей на пивоварню или на склад с инструментами. Он сидел в принесенном из комнат кресле в тени за садовым столиком, который, как и скамейка в Клитли, происходил из тех же обломков кораблекрушения. Кратвик читал «Берлингское Тиденде». На столе стояло пиво. Лучшее время дня — газета и холодное пиво. Хорошее укрытие от туристов. «Иногда можно поверить в то, что ты марионетка в летнем цирке», — сказал Эгон Кратвик после того, как Анна представилась ему. «Я глубоко потрясен. Смедер был моим лучшим другом». «Другом?» — почти машинально переспросила Анна. Она поправила микрофон. Кратвик ничего не имел против присутствия на столе портативного магнитофона. Эгон Кратвик, стройный, гибкий человек, в возрасте около 65 лет, с загорелым лицом, темный оттенок которого усиливался высоким лбом и густыми седыми, зачесанными назад волосами, спускавшимися почти до шеи. На худощавом морщинистом лице выделялся широкий и несколько распухший нос. Рост высокий, почти 1,85 м. Лицо портил 5-6-сантиметровый шрам, пересекавший левую щеку от уголка глаза до рта. Шрам настолько бросался в глаза, что Кратвик привык отвечать на безмолвный вопрос. Это еще с 44-го года. Мы должны были поскорее уйти с фабрики. Немцы захватили ее. Я спускался со стеклянной крыши, и осколок стекла остался в щеке. Потом его вытащили, но никакой настоящей медицинской помощи я не получил. Все срослось как могло. Врут, когда говорят, что время залечивает раны. Он улыбнулся, но его улыбка показалась ей странной, почти механической. «Сейчас я принесу холодного пива. Или вы хотите чего-то другого?» «Пиво — это замечательно», — сказала Анна, поудобнее устраиваясь за столиком. «Особенно в такую погоду». Она крикнула это уже ему вслед. Он наполнил стакан наполовину, поставил бутылку рядом и снова уселся в кресло. «Эрик Смедер мертв». «Что вы хотите знать, кроме того, что я был его другом?» «Насколько близким другом?» «Настолько близким, что исключаю заявление печати, что это было самоубийство». Кратвик отвечал быстро и резко, будто хотел, чтобы она оценила его как взрослого человека, твердо знающего то, что он говорит. Конкретно и точно. Он более походил на отставного английского полковника, чем на датского учителя на пенсии. «А на чем вы строите ваш вывод?» — заинтересовалась Анна. На стороне Кратвига был безусловный перевес в возрасте, и он позволил себе ответить. «Считайте это жизненным опытом. Меня это не смущает. Я был со Смедером после обеда в воскресенье. Мы называли друг друга по фамилии, хотя были близкими друзьями. Именно благодаря дружбе мы отличали уважение от панибратства». Анна почувствовала себя несколько сбитой с толку. Она не могла определить место Кратвига в сложившейся у нее картине. «Он сидел в том кресле, где сейчас сидите вы, в воскресенье после обеда. Пил пиво из этого стакана. Он не был похож на человека, помышлявшего о самоубийстве». «А давно вы его знали?» «Секундочку. Не смогу сразу ответить». Кратвик быстро прошел через кухонную дверь в дом. Будто не было ему, Кратвигу, покоя. Интересно, хотел ли он выбить Анну из предложенного ею ритма? Когда он шел обратно, наклонил в дверях голову. Сел и стал смотреть книгу для гостей. Вот тут. 4 июня, 8 лет назад. Он записался, когда в первый раз навестил нас с женой. Жена умерла год спустя. С тех пор я не доставал книгу. Ко мне не приходит гость. Да и я всегда был равнодушен к подобным вещам. Моя жена это любила. Мы тогда только-только купили этот дом. «Значит, вы подружились только здесь, в Сендербю?» — спросила Анна про себя, отметив, что юго-восточный бриз слегка тронул вязы и их листья, как балерины закачались друг около друга в причудливом танце. «Да, когда моя жена умерла, я был старшим учителем в Роскеле. Из-за смерти жены и из-за растущей неприязни к современным педагогическим требованиям я ушел на пенсию 5 лет назад, как только мне исполнилось 60. Я переехал сюда и с тех пор все время здесь, кроме июля, когда стараюсь сбежать, потому что не переношу туристов.